Понятно, ничего этого я не мог объяснить моему бедному другу. Я ничего не знаю. Может быть, когда она вернется? Она никогда не вернется. Ну ладно, я. Но за что она не любит Липшица? А кто любит Липшица? Ой, Бенна, мне так жаль. С этим все. Кончено и забыто, и к лучшему. Что можно сказать при виде такого благородства, такого величия души? Взгляните на гамбургера, разрывающегося между любовью и дружбой, низвергнутого с вершин блаженства в пучину горя, Геркулеса на распутье и, подобно Геркулесу, избравшего героический путь. Красный карлик утверждает, что он невиновен. Мы с гамбургером настигли его в 2 часа в начале послеполуденного отдыха, когда шумный механизм Эммы Лазарес тихо жужжит на холостых оборотах. Он приоткрыл дверь и подозрительно выглянул в щелку. Опознав нас, распахнул дверь. «Заходите, товарищи, заходите». Мы подняли его с постели. На нем были только просторные трусы, условно белые, в синий горошек. Но до чего же волосат этот малыш? Занавески были задернуты, постель смята. Комната, как ему и подобает, спартанская. Железная кровать, маленький столик, жесткие стулья. На стенах гигантские фотографии Маркса, Ленина, Че Гевары, Мэрилин Монро. «Садитесь, садитесь», — сказал он. Единственным интересным предметом в комнате был медный самовар, стоявший на маленьком комоде. Красный карлик исполнил коротенькую жигу. «Итак, товарищи, мы выиграли революцию, не нанеся ни одного удара». «Липшиц говорит, что его столкнули», — сказал гамбургер. «Типичная сионистская утка. Сперва они делают себе бобо, а потом ищут виноватых». «Перелом бедра — это больше, чем бобо», — сказал я. «Лучше перелом бедра, чем перелом шеи». «Он может умереть, Поляков», — сказал гамбургер. Красный карлик пожал плечами и развел ладони на манер микеланджеловской пьеты. «А мы?» — сказал он. Допрос развивался не так, как мы ожидали. Я попробовал зайти с другой стороны. «Вы на днях сказали, не надо, чтобы нас видели вместе. Что вы имели в виду?» Красный карлик осклабился, блеснув золотым зубом. Из кармана джинсовой куртки, висевшей на двери, он вынул ключ и торжествующе поднял над головой. «Ключ от костюмерной! Поляков докладывает Центральному комитету, задание выполнено. Но в свете последних событий, товарищ режиссер, нам нет нужды ее захватывать». Я, наверное, покраснел. «Скромность тут ни к чему. Вы народный избранник». «Посмотрим», — ответил я, закрывая тему. «А все-таки, что делал Липшиц на лестнице?» Гамбургер все еще не был удовлетворен. «Очень просто», — сказал красный карлик. «Он ходит туда выпускать газы. У нас на этаже это все знают. Поверьте мне, вонь такая, что к нему не подступишься. Верно, сдул себя с площадки, как ракета самодвижущаяся».